«Мы волновались за тебя, Хайма», — сказал водитель. «Судя по газетам, полковник Акока устроил на тебя настоящую охоту!» «Ха, пусть охотится, Жиль!» — рассмеялся Хайма. «Сезон прошел!» Они ехали по проспекту Санчо-эль-Савио в сторону пляжа. Был ясный летний день, и улицы были полны гулявших в свое удовольствие парочек. В гавани покачивалось множество яхт и лодок. Возвышавшиеся вдалеке горы создавали городу живописный фон. Повсюду, казалось, царило спокойствие. «Где мы остановимся?» — спросил Хайма водителя. «В гостинице Ницца! Ларго Кортес ждет вас!» «Приятно будет вновь повидать старого пирата!» Ницца была гостиницей среднего разряда и находилась на пласа Хуан де Олясабаль, неподалеку от улицы Сан-Мартин на углу шумной площади. Это было белое здание с коричневыми ставнями и большой синей вывеской наверху. Сразу за гостиницей начинался пляж. Когда машина подъехала ко входу, все вышли и последовали за Хайма в вестибюль. Им навстречу поспешил Ларго Кортес, владелец гостиницы. Это был рослый мужчина, оставшийся без руки в результате одной из детских операций. Он двигался несколько неуклюже, словно с трудом сохранял равновесие. «Рад вас видеть!» — сказал он, расплывшись в улыбке. «Вот уже неделю жду вас!» «У нас были кое-какие проблемы, амиго», — пожав плечами, ответил Хайма. «Читал, читал!» — Ларго Кортес продолжал улыбаться. «В газетах только об этом и пишут!» Повернувшись, он посмотрел на Меган и Грасиэлу. «Все болеют за вас, сестры! Я приготовил вам номера!» «Мы только переночуем», — сказал ему Хайма, — «и рано утром отправимся во Францию. Мне нужен хороший проводник, который знает все пути. Или Каберро Инфанте, или Хосе Себриан». «Я договорюсь», — заверил хозяин гостиницы. «Вы пойдете вшестером?» Хайма бросил взгляд на Ампара. «Впятером». Ампара отвернулась. «Советую вам не регистрироваться», — сказал Кортес. «Полицию не волнует то, что ей неизвестно. Давайте же я покажу вам ваши номера, чтобы вы передохнули с дороги. А потом мы вкусно поужинаем. Мы с Ампара зайдем в бар что-нибудь выпить и догоним вас», — сказал Хайма. «Как хочешь», — кивнул Ларго Кортес. Меган озадаченно смотрела на Хайма. Она недоумевала, что он собирался делать с Ампаро. Неужели он хладнокровно... Ей было трудно даже представить, что могло произойти. Ампаро тоже интересовало это, но гордость не позволяла ей задать этот вопрос. Хайме повел ее в бар, находившийся в дальнем конце вестибюля, и занял столик в углу. «Пожалуйста, бокал вина», — сказал он подошедшему к ним официанту. «Один?» «Один». Ампара смотрела, как Хайме вытащил маленький пакетик и открыл его. В нем был какой-то порошок. «Хайме!» — в голосе Ампара звучало отчаяние. «Выслушай меня, прошу. Постарайся понять, почему я так поступила. Ты раздираешь страну на части. Ты... То, что ты делаешь, бессмысленно! Ты должен остановить это безумие!» Вновь появившийся официант поставил на стол бокал вина. Когда он отошел, Хайма аккуратно высыпал в него содержимое пакетика и размешал. Затем он поставил бокал перед Ампара. «Пей!» «Нет!» «Немногим из нас дано выбирать, какой смертью мы умрем», — тихо сказал Хайма. «Это будет быстро и безболезненно. Если же я передам тебя своим товарищам, я уже не смогу тебе обещать ничего такого». «Хайма, ведь я любила тебя. Ты должен мне верить, прошу тебя, пей!» Его голос был неумолим. Перед тем, как поднять бокал, Ампара долго смотрела на него. «Пью за твою смерть!» Он наблюдал, как Ампара поднесла бокал к губам и залпом выпила вино. «Ну? И что теперь?» — содрогнувшись, спросила она. Я провожу тебя наверх, уложу в постель, и ты уснешь». Глаза Ампара наполнились слезами. «Глупец!» — прошептала она. «Хайме, я умираю и хочу сказать, что я так любила тебя!» Ее речь становилась невнятной. Поднявшись, Хайме помог Ампару встать на ноги. Она пошатывалась. Зал словно раскачивался перед ней. «Хайме!» Поддерживая ее, он вышел с ней в вестибюль. Ларго Кортес ждал его с ключом в руках. «Я отведу ее в номер», — сказал Хайме. «Позаботься о том, чтобы ее не беспокоили». «Хорошо». Кортес смотрел, как Хайме нес Ампару вверх по лестнице. В своем номере Меган думала о том, насколько это было необычно для нее оказаться вдруг в гостинице курортного города. Сан-Себастьян был полон отдыхающих. Здесь было много молодоженов и просто влюбленных. Все они весело проводили время. Неожиданно Меган захотелось, чтобы с ней здесь был Хайме. И она пыталась представить себе, как он заключает ее в свои объятия. Все чувства, подавляемые ею на протяжении столь долгого времени, нахлынули на нее и закружили ее в яростном вихре. Но что же Хайме сделал с Ампару? Неужели он... Нет, он ни за что не смог бы этого сделать. Или же смог? «Я хочу его», — думала она. «Господи, что со мной происходит? Что же мне делать?» Рикардо, насвистывая, одевался. Настроение у него было превосходное. «Я самый счастливый человек на свете», — думал он. «Во Франции мы поженимся. За границей в Байоне есть красивая церковь. Завтра». Грациэлла в своем номере принимала ванну, нежась в теплой воде и думая о Рикардо. «Он будет со мной так счастлив», — улыбалась она своим мыслям. Феликс Карпио думал о Хайме и Меган. Даже слепой увидел бы, что происходит между ними. От этого добра не жди. Монахи не принадлежат Господу. Хватит того, что Рикардо сбил Грациэллу с уготованного ей пути. А уж Хайме всегда был безрассуден. Что же он теперь намерен делать? Все пятеро встретились за ужином в ресторане гостиницы. Никто не упоминал имени Ампара. Посмотрев на Хайме, Меган неожиданно смутилась, словно он мог прочесть ее мысли. «Лучше ни о чем не спрашивать», — решила она. «Я знаю, он не способен на жестокость». Они увидели, что Ларго Кортес не хвастался, когда обещал им великолепный ужин. Сначала подали гачаро — густой холодный суп из помидоров, огурцов и хлеба. Затем последовали салаты свежей зелени, большое блюдо с пловом, приготовленным из риса, креветок, куриного мяса, овощей и политого чудесным соусом. Завершал ужин необыкновенно вкусный пирог с фруктами. Рикардо и Грациэлла впервые за долгое время ели горячее. Когда ужин был закончен, Меган поднялась. «Я должна идти спать». «Подожди», — сказал Хайме. «Мне надо с тобой поговорить». Он отошел с ней в безлюдный уголок вестибюля. «Я насчет завтра». «Я слушаю». Она знала, о чем он собирается спросить, но не знала, что ему ответить. «Да, я изменилась», — подумала Меган. «Я была настолько уверена в правильности своей прежней жизни. Я искренне верила в то, что у меня было все, что мне нужно». «Ты ведь не хочешь на самом деле возвращаться в монастырь?» «Да?» — спросил Хайме. «Хочу ли я?» Он ждал ответа. «Я должна быть с ним откровенна», — думала Меган. Посмотрев ему в глаза, она ответила. «Я сама не знаю, чего хочу, Хайме. Я запуталась». Хайме улыбнулся. Он некоторое время молчал, подбирая правильные слова. «Меган, эта борьба скоро закончится. Мы добьемся своего, потому что нас поддерживает народ. Я не вправе просить тебя рисковать вместе со мной, но я бы очень хотел, чтобы ты дождалась меня. Во Франции живет моя тетя. У нее ты будешь в безопасности». Меган долго смотрела на него, прежде чем ответить. «Хайме, дай мне время подумать». «Значит, ты не говоришь мне «нет»?» «Я не говорю «нет», — тихо ответила Меган.